По ее ровному дыханию он понял, что она спит. Лежа в темноте рядом с ней, он старался угадать причину ее неожиданного поведения. Она сделала все, чтобы добиться близости с ним, но не получила от нее никакого удовольствия. Воздух в номере посвежел, кондиционер снова работал. Малька пошел в ванную принять душ. Когда он вернулся, Симона по-прежнему спала. Он улегся на другую кровать. Малька разбудили странные звуки, доносившиеся с соседней кровати. Прошло несколько секунд, прежде чем он смог их определить. Это были прерывистые и бурные рыдания. Он встал и протянул руку к Симоне. Она тотчас же притянула его к себе с необычайной силой и, содрогаясь от рыданий, прижалась к нему. Охваченный жалостью, он погладил ее по голове. «Простите меня», — прошептала она. Постепенно молодая женщина успокоилась. Малька зажег ночник у ее изголовья. Она издала вопль. «Нет, не надо света!» Он поспешно щелкнул выключателем. Симона прижалась к нему еще крепче. «Мне нужно поговорить с вами», — едва слышно сказала она. «Я сейчас расскажу вам то, что никогда никому не рассказывал. Но только не зажигайте свет. Мне будет слишком стыдно». Она провела губами по его груди. «Вы целовали меня так нежно. Извините меня за все, что я наговорила. Я слишком много выпила. Я думала, вдруг хоть так, наконец, получится. Но все-таки не получилось. Не смогла». Она вдруг заплакала. «Почему?» — мягко спросил Малько. Симона ответила не сразу. Когда она заговорила, ему пришлось напрячь слух, чтобы ее услышать. «Я расскажу вам о Жакмеле. Только ни о чем не спрашивайте и не перебивайте, иначе у меня не хватит мужества. Так вот, во время большой чистки противников девальеризма Габриэль Жакмель, который тогда был шефом Тантан Макутов, явился к нам со своими людьми, чтобы арестовать меня, моего брата, мужа и нашего трехмесячного сына. Моя мать схватила ребенка и выскочила из квартиры. Они нагнали ее на лестнице и насмерть забили палками. Я все это видел. Потом Жакмель отвез нас в свою штаб-квартиру, которую он устроил в борделе в конце улицы Карфур. Там у меня на глазах он зарубил мачете мужа и сына. Я надеялась, что и меня он тоже убьет, но он схватил меня за волосы, поволок в соседнюю комнату, заставил встать на колени, потом расстегнул молнию на брюках, усмехнулся и сказал: «Если будешь паинькой, я дам тебе 10 гурдов и отпущу домой». Я была как сумасшедшая, укусила его изо всех сил, он кричал, бил меня кулаком по голове, потом ударил рукояткой пистолета, и я потеряла сознание». Симона умолкла, Малька решил, что она не в силах больше говорить. Из ночного бара по-прежнему доносилась все та же танцевальная мелодия. Монотонным голосом Симона продолжала свой рассказ. «Когда я очнулась, то лежала на животе, голая, привязанная к деревянным козлам примерно метровой высоты. Какая-то совершенно пьяная доминиканская шлюха поливала мне лицо ромом. Потом появился Жакмель. Он с трудом передвигался.